19 глава. В номере Сашка немедленно заторопилась к зеркалу шкафа и насупилась при виде простушки с косичками и вплетенными в них офигительными побрякушками, а также с темными бровями, из-за которых ее собственные глаза почти пропадали. «Нет», — сказала Кейтрия, вставшая за спиной и прочитавшая все по лицу. «Иллюзия сойдет быстро. Элли сказал ведь, что она только на время прогулки». Доран что-то одобрительно проворчал, а Сашка, глянув на него, уже насмешливо подумала. «А тебе вообще лучше помолчать. Не твое, так нефиг критиковать чужую работу». Потом она отвернулась от зеркала и хотела спросить, что он тут делает. «Ужинать, как понимаю, мы не идем», – задумчиво опередил ее травник. Девушка-эльф тут же понурилась, но Доран не унывал. На мгновение его глаза потеряли сосредоточенность, хотя взгляд был направлен на то же зеркало, а потом он улыбнулся опечаленной Кейтри. «Приготовьте стол, а я сбегаю в трактир за ужином. Заодно отнесу посуду, которую ты, – он обратился к Кейтри, – брала у них на обед. Собери-ка ее». Обрадованная девушка-эльф опрометью кинулась в кухоньку. Кажется, она больше обрадовалась возможности что-то сделать и забыться в хлопотах, чем самому ужину. «А чего это ты тут раскомандовался?» – спросила Сашка тихо, благо теперь голос позволял говорить нормально. «Надо же отвлечь Кейтри от грустных мыслей», – пожал плечами травник. «Разворачивайся, сниму с тебя плащ». Сашка скептически глянула на свои замотанные кисти и со вздохом повернула спиной к нему. Доран снял с нее плащ так, будто боялся как бы не разбить. Но рукава и впрямь оказались шикарные. Они скользнули с ее плеч, затем проехались по вовремя поджатым, хоть и с трудом, кулакам. И плащ оказался в руках Дорана. Сашка выдохнула. Все-таки боль побаивалась. Доран бросил плащ на стул и предупредил. «После ужина новую перевязку сделаем. Постарайся не напрягать пальцы. Возможно, сумеем повязку сделать частичную. Пока кожа дышит, заживает быстрее». «Знаю», – буркнула Сашка и подошла к окну. Свечи они зажгли те, что ближе к кухне, так что улица хорошо проглядывалась вдаль. Доран тут же стал рядом, шагнул так бесшумно, что она бы и не заметила его приближения, если бы не чувствительное тепло, которое мягким облаком окутало ее. Мокрая дорога поблескивала булыжниками в свете фонарей. Дождя нет, правда, с крыш до сих пор падали крупные капли. «А как вообще в городе с черными шаманами воюют?» – рассеянно глядя на капли, спросила Сашка. «Нет, я помню, полицейские на лошадях. А, кстати, они не боятся? Ну, лошади, цвергов». «Все наоборот», – сказал травник. «Единственные, кого боятся цверги, это лошади. У них даже паника начинается, если услышат лошадь, стук копыт, например. Поэтому полиция постоянно дежурит на улицах». «И все? Больше ничего не делается?» Королевское войско в основном старается удержать армию цвергов на подходах к городу. Здесь-то у этих дикарей небольшие группы, руководимые шаманами. Доран едва слышно вздохнул. Властям удобнее предупреждать горожан об опасности в вечернее время, чем разобраться с врагом сразу. Мы же не знаем, как уничтожить шаманов. Они словно духи, то появляются, то исчезают. И никто не может заметить этого. «Цверги боятся лошадей», – тихо повторила Сашка. Доран обернулся к ней от созерцания улицы за окном, улыбнулся. «В газетах предлагали наводнить город табунами лошадей, но это слишком глупый способ очистить наши улицы от цвергов». «А шаманы без цвергов ничего не могут», – снова полувопросительно, полуутвердительно сказала Сашка. «Не могут», – качнул головой травник и с любопытством спросил. «Тебе хочется найти что-то против шаманов? А тебе нет?» «Если с магической точки зрения мы и отдельные горожане и правительство уже пытались применять магию», – вздохнул травник. «Но шаманы чуют нашу магию, как волки чуют давно остывший след. Если даже накрыть весь город поисковой магией, они сразу обнаружат ее и разрушат. Что-что, а разрушать они мастера. То есть они превратились в бешеных бездомных собак, которых трудно уничтожить, поэтому власти придумали правила поведения в этой ситуации». «Да», – он ответил коротко, но даже в односложном слове Сашка услышала обиду и раздражение, а вместо тепла от него пахнуло холодком. «Доран!» – позвала Кейтри, и травник немедленно помчался к ней. «Или сбежал от меня», – заключила Сашка и несколько обескураженно подумала. Из-за личного не подрались, а из-за политики чуть не сцепились. Было слышно, как Кейтри закрывала дверь за Дораном, что-то напоминая ему вслед. Наконец, девушка-эльф подошла к Сашке. «Доран какой-то странный». «Ага», – равнодушно сказала Сашка. «Алекс, ты как будто боишься чего-то. Почему ты не хочешь хотя бы просто дружить с ним? Он изменился. Всего несколько дней, и он стал флюгером, поворачиваясь за тобой, где бы ты ни была. Я много чего боюсь. Например, привязаться к нему». «Но почему? Мне кажется, с тобой он очень серьезен». «Кейтри, я попал сюда не по своей воле. А если я вернусь в свой мир?» Кейтри помолчала, наблюдая за бликами на дорогах. «Если бы мне сказали, что Эйлила завтра не будет, а у нас останется всего одно последнее свидание, я буду с ним до последней минуточки». Она выговорила последнее шепотом, а потом посмотрела на Сашку. «И карты говорят, что вы будете вместе». «Это те с цветочками, с птичками?» – невольно улыбнулась Сашка. «Можешь не верить, Алекс», – пожала плечами девушка-эльф. «Но пока мое простенькое гадание всегда сбывалось. Я гадала перед отъездом сюда, и у меня вышло, что я домой больше не вернусь». «А чего тогда решила, что пора уходить из университета?» – удивилась Сашка. «И все-таки я ждала до последнего», – напомнила Кейтрия. «И судьба подтвердила решение карт. Появилась ты». Стоять рядом с девушкой-эльфом было здорово. От нее веяло уверенностью. И это впечатлило Сашку хотя бы потому, что твердости и в положении Кейтри нет. Что там с Эллилом? Кто он? И какие виды имеет на девушку, у которой за душой ни гроша? Хотя теперь про Кейтрию и не скажешь, что она бедная. Сашка вдруг улыбнулась. Вспомнила, как готовилась к экзамену и читала Петра I Алексея Толстого. Один из главных героев тоже начал богатеть, получив от сына служивого всего несколько рублей. Но за пару лет, основав на них богатейший дом, а потом и вовсе превратившись в заводчика-промышленника. Глядишь, что же произойдет из Кейтри. Ведь ей, чтобы выбраться из грозящей и даже уже подступившей нищеты, потребовалось всего лишь появление Сашки и пара ниточных катушек. Что ж, лишь подтвердилась версия. Человеку немного надо, чтобы он воспрял духом. Пусть даже если он не совсем человек, а эльф. Пришел Доран, и они втроем уместились на кухоньке. Травник и Кейтри быстро выложили еду из кастрюлек на тарелке. И ужин прошел легко и уютно, потому что Сашка и впрямь успокоилась, чтобы посмеяться каждой шутке, хоть и не всегда удачной. Они с Дораном сидели на ее кушетке, в то время как девушка-эльф восседала на стуле напротив. Болтовня тоже казалась легкой. Вспоминали учебные часы и пытались выяснить, кто самый смешной в группе. Кроме всего прочего, Доран и Кейтри объяснили Сашке, что группа ополовинена из-за угроз шаманов. Так что, возможно, завтра утром она увидит новые лица. А может, и не увидит. Некоторые студенты из богатеньких продолжают обучаться на дому. Наконец, Доран велел Кейтри сложить посуду, не отмывая ее, в холчевую сумку. Типа там в трактире вымоют. А одногруппница пусть идет и учит все, что задано на понедельник. Но Кейтри возразила, что помоет тарелки, пока Доран будет менять повязки на руках Сашки. Время-то есть. Доран нехотя уступил, а девушки тайком переглянулись. Ох уж эти мужчины, пофигисты. А Сашка еще и усмехнулась про себя. Кейтри не поняла. Доран хотел ее таким образом удалить из кухоньки, чтобы остаться с ней, с Сашкой, наедине. И только раз травник воспользовался оказией сделать именно то, что он сделал бы, не будь Кейтри рядом. И то довольно-таки все невинно. Он присел на корточки перед Сашкой, с трудом уместившись между столом и кушеткой, и положил страшные опухшие кисти пациентки на свои, мягкие и сухие, и велел: «Расслабь». Сашка осторожно попыталась расслабить свои ладони. Оказалось тяжело, постоянно побаиваясь нажимать на руки Дорана. Но тот слегка прихватил их большими пальцами, и она, почувствовав, что точно не давит, выдохнула. И даже сумел чуть улыбнуться. В широченных руках Дорана ее ладони, даже распухшие, виднелись маленькими, как у совсем мелкой. Держать пришлось недолго. Спустя минуту Сашка ощутила невыносимое жжение и начала нервно возиться на кушетке. Доран, пристально смотревший только на ее ладони и что-то бесшумно шептавший, поднял глаза и... Сначала он воровато оглянулся на Кейтрию, которая спиной к нему сушила вымытую посуду, а потом склонился и поцеловал каждую ладонь Сашки, не успела она опомниться. И быстро отстранился, глядя с хулиганской улыбкой, мол, и что ты со мной с грабителем сделаешь? «Стукнуть бы тебя», — с сожалением сказала она вполголоса. «Но», — шутливым высокомерием скинул он брови, — «Кейтрию пугать не хочется». Далее все произошло деловито и быстро. Доран выполнил перевязку под позвякивание посуды, оставив на виду большие участки кожи, как и обещал, и спросил. «Кейтрия, кроме того, что ты завела пса предупреждение, ты как-нибудь обезопасила номер?» «Нет, здесь щеколда хорошая», — удивилась девушка-эльф. «И замок неплохой. Это не избавит от магической атаки, если шаманы найдут следы Алекс и пройдут по ним до гостиницы». Доран помолчал и кивнул явно своим мыслям. «Я обойду ваш номер и обвешу его защитными заклинаниями». «Но...» — начала была девушка-эльф. Травник перебил. «А ты поможешь мне», — железным тоном сказал он. «Заодно сдашь мне зачет по первоначальной защите жилого дома, а потом я отнесу посуду в трактир». И выволок из кухоньки слабо негодующую Кейтрию. Сашка прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Мелкая мстя Дорана за присутствие подруги на перевязке просто замечательно. Она перестала улыбаться. А неплохо бы после ухода Дорана попросить Кейтрию, чтобы она пригляделась ко всем местам, где он навешивает защиту. А вдруг он по рассеянности навесит туда какие-нибудь жучки для потайного наблюдения. С этим хитрецом надо быть осторожней. Травник гонял девушку-эльфа и в хвост, и в гриву. В общем и целом, ему точно не хотелось уходить к себе. Пока хохочущая Кейтрия, до которой наконец дошло, в чем дело, не выставила его из номера под предлогом засыпающей от усталости Сашки. Последнее, впрочем, было абсолютной правдой. Сашка, выпив последний отвар Дорана, засыпала так, что даже голову не могла держать сидя. Доран заглянул на кухоньку и, прежде чем уйти в трактир, помог Кейтрии уложить подругу так, чтобы ей было удобно. И собственноручно подоткнул одеяло вокруг засыпающей. Ругаться с ним сил не осталось. Проснулась Сашка лишь раз в полной темноте, потому что луна уплыла за время сна из кухонного окошка. Она полежала немного, думая вперемешку о том, что Доран в трактире наверняка присоединился к какой-нибудь общительной компании и вовсю развлекается с девицами. И о том, что она не зря сегодня вспоминала о подготовке к экзаменам. В мозгах звучала только одна фраза «Красуйся, град Петров». И опять Доран со своими подружками, неясными, потому что Сашка не могла представить их воочию из-за полусонного состояния. И навязшая в зубах «Красуйся, град Петров». Она даже встряхнулась немного, чтобы сообразить, при чем тут пушкинский медный всадник. Но ничего не придумывалось, разве что мельком вспомнились полицейские лошади. Они медленно шли по улице, уходя в туман переулков. И Сашка начала бояться, как бы с ними в этом тумане чего не случилось. Ведь там могут случиться цверги. А потом вдруг ярко. Доран стоит у окна и тоже смотрит на лошадей, удивленный, что она в них нашла. Он ворвался с утра, забарабанив в дверь так, что Сашка испугалась из-за соседей, которых он может разбудить. Они-то с Кейтрией давно встали, но Доран, возбужденный и активный, настолько, что зубы болели при взгляде на эту его активность, напомнил, что весь третий этаж – это студенты, так что нечего тут разлеживаться. Все попытки объяснить, что никто не разлеживается, ни к чему не привели. Правда, смягчил его поразительно активное буйство стук узла о кухонный стол. Оказалось, вчера же вечером травник не только отнес посуду в трактир, но и прихватил оттуда кое-что на сегодняшнее утро. Завтрак пришлось съедать на скорости, потому что надо было еще и перевязку сделать. «Сначала намочить, чтобы почистить лишнее, потом посушить и намазать», – перечислял он то, что сразу начинал делать. Потом обсыпать порошком, чтобы убрать лишнее и чтобы не измазалась сама. Потом... «Доран, закрой рот», – жалобно попросила Сашка. «Ты гораздо быстрее все делаешь, пока не болтаешь». «Хочешь, цветочек подарю, Алекс?» – коварно ухмыляясь, спросил травник. Сашка онемела от неожиданности, не зная, как ответить. Кэтри услышала, тихонько хихикнула. А Доран спокойно закончил перевязку, безмятежно продолжив перечислять при этом личные действия. И, как Сашка не следила, он снова стремительно оглянулся на девушку-эльфа и на мгновение прильнул губами к пальцам Сашки. Мелькнули темные вихры склоненной головы травника. И снова смотрит в глаза, усмехаясь. Похулиганил, мол, свое удовольствие. «Охота тебе», – прошептала Сашка. «Пальцы такие страшные». «Но-но», – враз посерьезнел Доран. «Мою работу? Нечего ругать. 2 дня и посмотри хорошенько, какая красота!» «Спасибо!» – от души поблагодарила она, осторожно шевеля пальцами и чуть вздрагивая от пронизывающих уколов боли в тех местах, что были проколоты насквозь. Но Сашка уже так привыкла к этим болезненным уколам, что сейчас даже специально напрягала ладони, чтобы почувствовать их. Первый признак, что мышцы будут работать. «Красуйся, град Петров!» прошептала она фразу, ставшую личным девизом дня, хотя почему цитата пристала, она понять не могла. «Что?» «Ничего». «Нет, ты сказала что-то незнакомое и непонятное», настаивал Доран. Эта строка из стихотворения знаменитого поэта моего мира застряла в мозгах, когда я спать ложилась, а сейчас опять всплыла, пожала плечами Сашка, надеясь, что он отстанет после странного объяснения. Но тот неожиданно посмотрел на часы номера и без предупреждения поставил Сашку на ноги. Она заворчала, но травник строго сказал: «Ты в нашем мире недавно, но обладаешь магическими талантами, не всегда отчетливыми. Значит, ничто из того, что с тобой происходит, не является пустым. Пока Кэтри одевается, у нас 15 минут, чтобы добежать до Киартхи». Несмотря на возмущение Кэтри, Сашка беспрекословно подчинилась Дорану, ощутив его легко распознаваемое беспокойство, и не только внешнее. Они и в самом деле бросились по коридору к лестнице. Им повезло. На этаже Киартхи громоздилась некая гора, живая. Она встала поперек коридора, едва двое, запыхавшись, подлетели к двери прорицателя. «Лоркан, пропусти нас к Киартхи!» Добегая до горы, крикнул Доран, и Сашка сообразила, что перед ними телохранитель юного прорицателя. Гора что-то прогремела. Спустя секунды Сашка восстановила этот гром в памяти и поняла его. «А, это ты, Доран, пропускаю!» И гостеприимно распахнул двери номера своего хозяина. Прошла еще пару секунд, и она сообразила. Телохранитель – орк, необъятными телесами помощней Гарбхана. И тут же забыла о нем. Вдернутое за плечо в номер Киартхи. «Киартха!» – позвал Доран. «У нас минута на все про все. Опаздываем». «Что-то интересное?» – томно спросил эльф-прорицатель, появляясь из-за ширмы, глядя на которую Сашка обрадовалась и решила, как только руки восстановятся, она найдет такие и распишет для Кэтри. «О, Алекс!» «Да, именно что Алекс!» – проворчал травник, подтаскивая ее ближе к прорицателю. «Боги!» – Сашке показалось. Киартха, скользнувший удивленными глазами по ее рукам, неудивительно, Доран держал ее за плечи, побледнел так, что вот-вот свалится. «Не падай!» – нетерпеливо сказал травник. «Эй, Лоркан, иди сюда!» Из коридора что-то недовольно прогремели, и, как ни странно, после этого грома Киартха быстро пришел в себя и замахал руками. «Лоркан, не надо, стой в коридоре!» Снова ракочущий рык и треск закрытой двери. «Не смотри на ее руки, Киартха!» – раздраженно сказал Доран. «Она с вечера повторяет строку из стихотворения. Нам нужно понять, что это». «Но это...» – начала была Сашка, желая указать, что повторяемая фраза не сон. Но Доран рыкнул на нее, не слабей Лоркана, и она скромно заткнулась. И тут же мысленно хлопнула себя по затылку. Ей ведь тоже интересно, что скажет прорицатель. Когда еще вот так, быстро и бесплатно, поводят к разгадчику снов? «Во сне тоже было?» – спросил Киартха, тем не менее сообразивший, что она хотела сказать. Она уловила его искреннюю заинтересованность, вспомнила, что ему сегодня сдавать зачеты, и кивнула. «Если одна и та же фраза – это хорошо. – бормотал длинноволосый прорицатель, поворачиваясь к знакомому столику и беря тот самый стеклянный шар, который там стоял и в прошлый раз. Получив шар в замотанные руки, который снизу бережно поддержал Доран, Сашка вопросительно взглянула на Киартху. А тот положил одну ладонь на шар, другую ей на голову и закрыл глаза. А Сашка решила поэкспериментировать и тоже зажмурилась. И будто открыла глаза в глаза Киартхе, серьезные, не шутовские, каким он сам выглядел, синие. Но эта синева продержалась недолго. Она будто потемнела ночным штормовым морем и стала бездонной. И Сашка начала в нее проваливаться. В панике она быстро открыла глаза. Киартха стоял бесстрастный, все еще держа руки на шаре и на голове подопытной. Доран сбоку поймал ее взгляд и вопросительно кивнул. Сашка поежилась, но промолчала. Мягко поднялись руки Киартхи. Он тоже открыл глаза. «Слишком мало информации, чтобы сделать четкий анализ», – деловито сказал он. «В памяти сновидения постоянно повторяются не только строка «Красуйся, град Петров», но и некий величественный памятник. Что это?» «Это памятник тому самому Петру», – разочарованно объяснила Сашка. «Обидно. Она-то решила, что привиделось что-то нужное, а тут? Как с музыкой. Бывает такое, что прицепится с вечера музыкальная фраза, да так и останется на всю ночь, да и проснешься с ней в зубах поутру». «Интересно», – пробормотал Киартха. «Во сне все твое внимание, Алекс, было на нечто, что я не разглядел, на то, что лежало под ногами коня». «И что там?» – заинтересовался заинтригованный травник. «Символическая змея!» – удивленно откликнулась Сашка и вдруг поняла. Переглянулась с улыбнувшимся Дораном, тоже сообразил. Когда бежали назад, она спросила. «Сильно разочарован?» «Тем, что во сне ты видела рыцаря, побеждающего символических цвергов», – уточнил травник. «Нисколько. Мы вечером говорили о полицейских лошадях, так что, по сути, они должны были появиться в твоем сне». «А я не только разочарована, но и обижена», – с грустью подумала Сашка. «Напридумывала всего, что во сне спасение целого королевства, а тут опустили с памятником. Эх!» «Ну, что у вас?» – встретила их обеспокоенная Кейтрия. «У нас все замечательно», – рявкнул Доран. «Бежим». «Почему мы бежим, а Киартха все еще в номере?» – возмутилась Сашка. «У него своя бричка», – отозвался на бегу травник. «И мы бы напросились к нему, если бы не Лоркан, а так нам еще эту бричку искать и звать, потому как опаздываем, а могли бы, как обычно, дойти». Вспомнив тушу орка-телохранителя, Сашка чуть не упала, фыркнув от смеха. Доран, таща за руку девушку-эльфа, подхватил Сашку за талию и так, весьма неудобно для себя, повел их вниз к выходу из гостиницы. И тут на выходе Сашка поняла, что счастье есть. Вспыхнула от радости Кейтрия, подняв глаза на тихий зов. Чуть слева их дожидалась бричка, закрытая от моросящего дождя, а в дверцу высовывался Эйлил, привычный красавчик-эльф, каким они его видели в университете. Это еще что? Рядом с бричкой, как выяснилось, еще и Гарбхан ошивался. Именно он осторожно приподнял Сашку за подмышки и сунул ее вовнутрь. Когда все оказались на местах, Гарбхан никому не уступил место с хозяином. И довольный Доран ухмылялся дамам по обе стороны от себя. Бричка немедленно тронулась с места. Оказывается, Гарбхану не терпелось из уст самой потерпевшей узнать, что за приключения Сашке и Дорану пришлось испытать. Так что считанные минуты до университета Сашка коротко пересказывала основные события, в результате которых поранила руки. Травник вмешивался лишь изредка, тогда, когда, по его мнению, она забывала высказать важные детали их странного путешествия по королевской усыпальнице и от нее. Подъехали к университету минуты за три до звонка, причем нос к носу с еще одной бричкой, из которой выпорхнула высокая девица в плащике с таким шикарным меховым воротником, что ее кудрявая головка, головка эльфа, утопала в этой замечательно расчесанной до пушистости шерсти. Сашка даже позавидовала, а потом поразилась. Эйлил, вышедший из брички и предложивший Кейтри руку, оглянулся на шум и, забыв о своей девушке, бросился к той приехавшей. У Гарбхана же глаза стали злыми и изумленными, пока он смотрел на другого орка, сопровождавшего девицу, после чего Эллилов-орк, медленно, угрожающе раскачиваясь, пошел к вновь прибывшим. Только Сашка хотела разозлиться на Эллила, бросившего Кейтрию. Только Доран слегка обалдел, глядя на изменника. Только растерянная девушка-эльф подняла брови, явно не зная, расстраиваться или подождать объяснений, как все трое услышали придушенный вопль Эллила. «Во имя всех богов! Тебе что, дома не сидится?» «Не сидится!» – разъяренно и тоже придушенным шепотом огрызалась девица-эльф. Она была какая-то странная, чуть угловатая, и... Сашка вдруг склонила голову. Ёлы-палы. А ведь роскошный воротничок на плаще скрывает кое-что в этой девице. Широкие плечи, например. Дефект внешности? Или это не очень хорошая маскировка? Девица как будто услышала ее мысли. Враждебно зыркнула на них троих, чуть не из-под лобья. Мрачно кивнула Дорану. Тот слегка поклонился. Эллил, с сожалением, оглянулся на них и повел девицу в здание. Оба орка-телохранителя, враждебно переглянувшись, за ними. «Это кто?» – по праву спросила шепотом Сашка. «Еще одна студентка из нашей группы», – сказала Кейтрия. «Айрин», – уточнил Доран. «Хочешь сказать, ухаживал за ней?» – подделал Сашка. «За ней поухаживаешь», – посмеиваясь и нисколько не смущаясь, ответил Доран. «Там такая охрана, пострашнее, чем у бедолаги Эйлила». Так, переговариваясь, они вошли в университет. На первую пару успели, и тут выяснилось, что устала от домашнего затворничества не только странная Айрин, вокруг которой основательно усадили свои зады оба орка, и на которую Эллил, сидевший за ней, поглядывал волком. И с тоской оборачивался на задние ряды, где сияющий от удовольствия Доран расположился между двумя девушками. Помрачневшая поначалу Кейтрия расцвела от огляда красавчика-эльфа, и Сашка перестал беспокоиться, что она будет расстроена до конца дня. Однако девушка-эльф, видимо, приняла ситуацию, что хоть Эллил не с ней, но жалеет об этом. Кроме уже знакомых лиц, Сашка обнаружила еще с десяток неизвестных ранее, и Кейтрия с Дораном принялись знакомить ее с теми, кто входил в их группу. Вскоре началась лекция, другие телохранители – квадратившие глаза на руки Сашки, пока она шла наверх, не пытались выманить ее из аудитории, чтобы из первых рук узнать, что случилось. Но она понимала, что ей дают передышку до первой же перемены, потому что растерялись. А пока? Чем занять себя почти на час, если рисовать она пока не может? И газеты захватить не успела. Она полезла в свою сумку за старой газетой, недочитанной. Заодно можно повторить здешние буквы и некоторые слова, которые запомнила. Благо, Доран оставил ей по три пальца свободными. Она с большим трудом выцарапала из сумки все листы. Доран потом найдет ей газету и расправит так, чтобы она могла заняться делом. Вынулась стопка листов. А потом Сашка осторожно наклонила сумку, и из нее вылетел кошелек, которую она в последнее время использовала вместо пенала. Успела поймать его своими замотанными клешнями, а то бы загремел по деревянному полу. И замерла, глядя на потертый пластик. А ведь в кошельке есть уголь для рисования, вставленный в удобный даже для негнущихся пальцев и закрытый крышечкой патрон, чтобы не почкался. Попробовать начать разрабатывать пальцы? Некоторое время Сашка прислушивалась к этой мысли. Есть минус. А вдруг не получится? А она сейчас в таком состоянии, что может легко впасть в отчаяние. Но есть и плюсы. Можно занять себя до конца первого часа. «Доран», – прошептала она и пододвинула к нему кошелек. «Открой». «Тренироваться будешь?» – подозрительно и с тревогой прошептал он в ответ. «Ага». Он не только открыл ей кошелек и вынул уголь, но и расправил чистый лист так, чтобы он не загибался по краям. «Вряд ли смогу нарисовать что-то настоящее», – размышляла Сашка, глядя на чистый лист и побаиваясь прикоснуться к нему углем, патрон которого она с трудом удерживала в тугих, до сих пор припухших пальцах, в большом и среднем, чуть что, в панике прижимая его пальцами к повязке на ладони. «Ладно, на первый раз сойдет и графика. Красуйся, говоришь?» Она безрадостно ухмыльнулась и провела первую линию. К концу первого часа лекции она сумела схематически изобразить виденный где-то в графике памятник Петру. Стоило это ругательств в полголоса и отчаянной ловли угля, который все нравилось бежать из непослушных пальцев. взглянув на уродливое существо, мало похожее на лошадь, и на пародию на человека, восседавшую поверх этого жуткого существа, Сашка со злорадством хмыкнула и пририсовала под копытами благородного животного цверга, упавшего на спину. Звезды сошлись. Сашкина ухмылка медленно сошла на нет, когда девушка поняла, что видит на рисунке. Подсознание в своих психоделических взглядах на жизнь и на ее события порой творит сумасшедшие сновидения. Но иной раз оно вместе с сознанием трудится над проблемой, которую грызет хозяин. Так Менделеев увидел во сне свою периодическую таблицу. Так Сашка поняла, что надо сделать, чтобы освободить город от цвергов, а с ними и от черных шаманов.